Станцы. Я не крушуся о былом, оно меня не усладило. Мне нечего запомнить в нем, чего б тоской не отравило. Как настоящее оно страстями чудными облито и вьюгой зла занесено, как снегом крест в степи забытый. Ответа на любовь мою напрасно жаждал я душою, и если о любви пою, она была моей мечтою. Я к одиночеству привык, я б не умел ужиться с другом, я б с ним препровожденный миг почел потерянным досугом. Мне кручно в день, мне скучно в ночь, надежды нету в утешенье, она навек умчалась прочь, как жизни каждое мгновенье. На светлый запад удалюсь, вид моря грусть мою рассеет, ни с кем в отчизне не прощусь, никто о мне не пожалеет. Быть может, будет мне о ком тогда вздохнуть, и провиденье заплатит мне спокойным днем за долгое мое мученье.